после которого уже никто, кроме Бога, не будет над нею властен. Она научилась любить отречение от мира и усмирять молитвами все порывы мятежной души. Однажды перед сном она вспомнила слова восторженной монахини Метхильд: «Когда ты вздыхаешь, то сердце мое впитываешь в свое». Любаша хотела уснуть с мыслью о Боге, к которому были обращены эти слова, но среди ночи вдруг проснулась от того, что ей привиделся слишком земной и слишком знакомый человек. Глава 14. Затянувшаяся поездка. Вначале Максима толкало вперед чувство долга, а теперь его единственным желанием было поскорее выбраться из этого затянувшегося странствия, в котором он увяз, все безнадежней, удаляясь от дома. Перед отъездом из Кафы в Венецию посол Плещеев поручил ему непременно побывать в городе Медиолане, старинное название Милана, где живут лучшие в Италии оружейники, а также искусные архитекторы, одного из которых порекомендовал великому князю Оливис. Иоанн задумал возвести у южной бровки Боровицкого холма на месте небольшого храма времен Калиты величественный Архангельский собор и поставить на Москве-реке новые стрельницы. Для легкости обращения с итальянцами Плещеев дал Максиму в сопровождение толмача Иосифа, или по-итальянски Джузеппе, который долго жил в Кафе и, кстати, знал купца Франческо. А для переговоров с медиоланскими мастерами и с тамошними властями в дорогу был отправлен дьяк Недюрев с княжескими грамотами и деньгами из московской казны. Получив от посла такое поручение и таких попутчиков, Максим сразу понял, что его путешествие за сбежавшей сестрой было выгодно великому князю, который, очевидно, заранее знал, что молодому боярину придется ехать в Италию. Выходило, что великокняжеские посланники на всем протяжении пути почти даром получили себе превосходную окрану. Ведь князь Раздольский не какой-нибудь купец, а воевода, который с небольшим отрядом своих ратников стоит больше, чем наемные ватаги торговых гостей. Понимая хитрый расчет и великого князя, и посла, Максим, тем не менее, не мог обижаться, поскольку отправиться в путь его заставили не они, а долг чести и клятва, данная умирающему отцу. В Кафе, опять же при содействии посла, Максим быстро нашел готовый к отплытию корабль, на котором он вместе с Никитой, Родионом, толмачом, дьяком и своими ратниками отправился вдогонку за оскорбителем. И вот, наконец, остались позади 3 месяца изнурительного плавания по неспокойному осеннему морю. По прибытии в Венецию Максим, даже не успев полюбоваться этой жемчужиной Адриатики, как назвал ее Джузеппе, кинулся искать Франческо Нарди. И, конечно, не застал его здесь. Уж такова была коварная судьба этого странствия. В банковской конторе, где служил поверенный дома Нарди, Максиму сообщили, что сеньор Франческо пробыл в Венеции недолго и уехал к себе домой во Флоренцию. Придя от такого сообщения в ярость, князь Раздольский воскликнул: «Черт возьми, этой проклятой дороги нет конца!» Но делать было нечего, пришлось смириться с необходимостью еще одной поездки, тем более, что на постоялом дворе все говорили о красивой чужестранке, которая сопровождала Франческо Нарди. «Не останавливаться же на полпути», — подгонял друга Никита, — «надо ехать в эту Флоренцию. Я уверен, что купец обманул Варю, а теперь ей некуда деться в чужой стране». Максим с сожалением смотрел на друга, понимая, что Никита просто утешает сам себя. Дьяк Недюрев был против поездки во Флоренцию, говорил, что удобней сначала поехать в Медиолан, исполнить государево поручение, а уж потом следовать по своим делам. Но Максим, изучивший за время плавания карту Италии, знал, что дьяк лукавит, печется лишь о своих интересах. Поскольку возвращаться на родину Максим теперь собирался более коротким путем, через немецкие земли, то ехать из Венеции в Милан, а затем во Флоренцию, означало делать лишний круг. и он настоял на более удобном для себя пути.